Глава 3. Тамбур. Академзона. Бункера Ковчега. Генрих Хистер частенько захаживал в главный информационный центр. Здесь, в самом охраняемом из бункеров, сплетались незримые нити информационных каналов. На сотни экранов выводились данные, полученные через сеть мьюфонов, устройств связи, созданных техносом Пятизонья. Хистер был циничен и хитер. Он выстраивал свою власть над Ковчегом, эксплуатируя сильные, но низкие человеческие качества, держа подчиненных в постоянном страхе, сознательно преувеличивая опасность, источаемую отчужденными пространствами, внушая рядовым членам группировки ненависть к техносу, и в то же время спокойно используя его достижения в личных целях. Ни одно средство коммуникации, кроме мьюфонов, извлекаемых из подбитых механоидов, не работало в Пятизонье столь же бесперебойно и адекватно. Хистер, постоянно твердя о своей непримиримой ненависти к любому порождению эволюционировавшей техносферы, создал целую сеть мьюфонных устройств, через которую к лидеру Ковчега стекалась информация о событиях, происходящих не только в труднодоступных участках отчужденных пространств. Благодаря тайной сети мьюфонов он был прекрасно осведомлен обо всех разговорах и поступках подчиненных, умело манипулируя полученными сведениями. Он карал и миловал, упиваясь ничем не ограниченной властью, возвышал одних и уничтожал других, но были и в его жизни тайны, моменты, о которых он никогда не рассказывал в пламенных речах, обращенных к совершенным людям, так Генрих Хистер именовал наиболее верных своих приспешников. Этим утром он наблюдал за пульсацией, затем некоторое время провел, созерцая кровавое реалити-шоу, продолжавшееся, пока боевые группы зачищали зону тамбура, и хотел уже отправиться обедать, когда его внимание привлекла к себе группа обособленных устройств голографического воспроизведения, так называемый «аларм-сектор», куда поступали данные от аварийных устройств, включающихся в случае ситуаций непредвиденных, связанных с гибелью боевых групп. Повернувшись на звук тревожной сигнализации, он оперся о спинку кресла, впившись взглядом в объемное изображение. Передающее устройство подергивалось. Видимо, командир патрульной группы, личные данные которого присутствовали в развертке телеметрии, в данный момент пребывал в агонии. Хистер заинтересованно подался вперед. Что там могло произойти? В фокусе передающего устройства плясали язычки пламени. Виднелся участок опаленной, дымящейся почвы. Затем голова Дитриха запрокинулась. И лидер Ковчега внезапно увидел стройную девушку, облаченную не в боевую экипировку, а в странный, облегающий тело цельнокройный костюм. Хистер смертельно побледнел. Оператор, следящий за другими стереомониторами, внезапно услышал сдавленный, сипящий звук, обернулся и не поверил своим глазам. Генрих Хистер, которого было принято считать богом, стоял подле секции аварийных экранов, бледный как смерть. Его фигура сгорбилась, плечи опустились, водянистый взгляд сочился ненавистью и страхом, губы мелко дрожали, словно он увидел на экране акт собственной смерти. Оператор не успел ничего предпринять. Хистер, повернув к нему трясущуюся голову, вдруг изменяя обычной надменной вальяжности, закричал тонким, срывающимся на визг голосом: «Всем группам тревога!» Он резким движением потянулся к пульту, остановил кадр, дрожащими пальцами указал на странную девушку и выкрикнул: «Взять ее живой! Немедленно!» Хистер орал так, словно его в эту секунду самого рвали на части. «Не дай ей уйти!» Боевые группы, поднятые по тревоге, уже покидали бункера. А лидер Ковчега, бессильно опустившись в кресло, продолжал смотреть на остановленный кадр, что-то беззвучно шепча побелевшими губами. Единственное, что сумел разобрать оробевший оператор, было несколько раз произнесенное имя Савва, которое уж никак не могло принадлежать странной девушке, напугавшей Хистера словно призрак всех его грехов, поднявшийся из опечатанной могилы. «Существует только одно объяснение случившемуся с тобой», — произнесла Дарлинг, маскируя тайник. «Все же поверила мне?» Егор по-прежнему занимал позицию у пролома, наблюдая за подступами к зданию. Глядя вдаль, он никак не мог внушить себе, что происходящее с ним не бред. «Где я провел последние 4 года? Почему не помню ни мгновения из прожитого, как очутился за 1000 с лишним километров от института Курчатова?» Титановая лоза ответила не сразу. С одной стороны, результаты сканирования совпадали с данными, содержащимися в базах данных Ордена. Экипировка Баграмова не являлась подделкой. Он не был имплантирован и, похоже, с трудом понимал, что застрял в ином измерении, потеряв 4 года жизни. Но с другой, Дарлинг не забывала, что у Ордена множество врагов, и появление капитана Баграмова вполне может быть еще одной провокацией. Что если он – хорошо подготовленный агент, хотя бы того же Ковчега? Попытка сыграть на идеологии Ордена вполне в духе Хистера. В таком случае настоящий капитан Баграмов давно погиб? Дарлинг терялась в сомнениях. После пульсации связь между отчужденными пространствами нарушалась на неопределенное время. Пройти, используя маркер, можно, а вот использовать мьюфон проблематично. Она не могла прямо отсюда послать сообщение в Орден или воспользоваться правом доступа к глобальной базе данных Цитадели, где наверняка хранятся биометрические данные Баграмова, как и всех пропавших в узле сталкеров. Искоса посмотрев на Егора, Дарлинг продолжала мучительный, мысленный спор сама с собой. Она ни на секунду не забывала о записи разговора, услышанного на бетонном острове. Информацию необходимо как можно быстрее доставить в Орден. И вдруг ей на пути попадается человек, способный стать живым подтверждением многих легенд. Не слишком ли? Но если он действительно командир пропавшей группы спецназа, мой долг – спасти его жизнь, доставить Баграмова в Цитадель. Если он действительно тот человек. Титановая лоза внезапно ухватилась за промелькнувшую мысль. Существовал еще один способ проверки. Вариант, отвечающий ситуации, способ вывести Баграмова из аномальных пространств и даже более того, получить от Егора реальную помощь. «У нас нет времени даже на популярное изложение теорий», произнесла Дарлинг, присев рядом с Егором. «Тебе придется признать очевидные факты и жить с этим. Сейчас октябрь 2055 года. Вот те руины вдалеке, окраина Новосибирска. Между 5 отчужденными пространствами существуют каналы мгновенной транспортировки», пояснила она, предупреждая закономерный вопрос. «Они и образуют узел, расположенный вне наших понятий о пространстве и времени. Считается, что формирование узла и возникновение его проекции на наше измерение стали причиной катастрофы 51-го года». Баграмов, выслушав ее, недоверчиво переспросил. «Сказанная тобой – это научная теория или новая религия отчужденных пространств?» Дарлинг на секунду задумалась. «Скорее, практика», – ответила она. «Многие сталкеры видели пространство узла, но только мельком. Воспоминания о нем приходят позже, уже после процесса транспортировки. Они проявляются в виде кошмаров по ночам или внезапных видений. Мы верим, что узел существует. Цель наших жизней – найти устройство доступа к нему». «Зачем?» «Узел хранит великие тайны. Он источник всех нынешних бед. Но он же даст могущество их преодолеть, сделает нас другими, способными выжить на земле будущего, которое наступит, когда барьеры исчезнут, а наша планета превратится в одну огромную зону». «Мрачноватая перспектива. Кто-нибудь, кроме меня, возвращался оттуда?» «Нет», — ответила Дарлинг, напряженно о чем-то размышляя. «Я должна задать тебе важный вопрос». Неожиданно переключилась она на другую тему. «От ответа, на который будет зависеть моя жизнь?» – невесело усмехнулся Баграмов. Его понемногу охватывала нервная дрожь. Все, что он услышал, попахивало мистикой, но, в общем-то, уже не шло вразрез с известными ему фактами. Дарлинг чуть сместила руку с закрепленным поверх брони армганом. «А ты не усмехайся. Я стараюсь верить тебе и попытаюсь помочь выжить». «Хорошо. Спрашивай». «Кто отправлял твою группу на задание?» «Полковник Решету». Дарлинг мысленно сверилась с имплантированными базами данных. «Полковник Решетов. Военно-космические силы России. Руководил отправкой разведывательных групп в зону Курчатника. Пропал без вести при первой попытке зачистить сосновый бор от эволюционировавших механизмов». «Хорошо. Еще один вопрос. Кто руководил всеми операциями в первые дни катастрофы?» «Генерал Шепетов», не задумываясь, ответил Егор. Дарлинг невольно вздрогнула. «Ты знаешь его? Лично?» «Встречались», — кивнул Баграмов. «Пересекались во время боевых действий одной локальной войны. Хороший мужик». «Думаешь, он тебя вспомнит?» «Не сомневаюсь». Дарлинг нервно покусывала губы. «Вот что, Егор...» Титановая лоза окончательно утвердилась в принятом решении. «При других обстоятельствах я бы отвела тебя в цитадель для проверки, но мне придется дать тебе другое задание». «Задание? Почему ты решила, что я стану его выполнять?» «У тебя нет выбора. Твой организм не адаптирован к условиям отчужденных пространств. Ну, продержишься еще пару суток, ну, может, неделю. Затем закончится запас химических реагентов системы поддержания жизни, и ты погибнешь, если раньше не станешь добычей механоидов». Баграмов мрачно промолчал. В ее словах, как ни крути, прозвучала правда. Боевой скафандр почти разряжен, продуктов и воды нет. Метаболический имплант рассчитан всего на неделю автономной работы. «И чего ты от меня ждешь?» «Я дам тебе маркер, настроенный на сосновый бор». Егор недоуменно взглянул на Дарлинг. «Маркер? Что это такое?» «Навигационное устройство. Оно позволяет переместиться по точному адресу. Без него попытка пройти через узел обернется непредсказуемыми последствиями. Ты либо снова застрянешь вне пространства и времени, либо тебя выкинет в произвольной точке отчужденных территорий». Егор задумался. Его явно впутывали в непонятные события, а исполнять роль марионетки он не любил. «Зачем мне в сосновый бор?» «У меня есть чип с очень важной информацией. Его необходимо передать Шепетову. Сосновый бор сейчас контролируют военные. Ими командует генерал Званцев. Он предатель. Запомни это. Когда выйдешь в зону тамбура, сразу беги». Дарлинг на миг замолчала, мысленно считывая данные с имплантированных носителей. «Вправо на 100 метров. Там начинается овраг. Но он не простреливается с блокпостов. Только заминирован. Я дам тебе сканер. Он поможет обнаружить мины и ловушки. Дальше свернешь в первое ответвление, пройдешь по нему 2 километра. Вокруг увидишь заросли автонов. Не пугайся, они не опасны, если только не лезть в самую чащу». «Автоны? Что это такое?» — вновь перебил ее Баграмов. «Так мы называем все металлорастения», — лаконично ответила Дарлинг. «Когда пройдешь заросли, остановись и еще раз активируй маркер». Она достала компактный, умещающийся на ладони прибор. «Здесь вмонтировано устройство связи, работающее на секретной частоте Ордена. В каждой из 5 зон отчуждения есть наши базы. Ими руководят приоры. В сосновом бору по сигналу, полученному от маркера, тебя встретит приор Глеб. Он проведет через блокпосты военных, ну а дальше... Дальше ты справишься сам. Ведь среди офицеров, командующих силами периметра, наверняка найдутся те, кто тебя знает и помнит, верно?» Заметив, что Егор все еще колеблется, она добавила: «У тебя только один шанс выжить – убраться из зоны. Без маркера тебе не выйти. Без меня ты даже не доберешься до новосибирского тамбура. Его контролируют боевые группы Ковчега». «Ты предлагаешь мне жизнь в обмен на услугу?» «Верно. Что может быть проще?» «Какие данные содержит чип?» Баграмов по-прежнему не хотел действовать вслепую, играть по чужим правилам. «Запись одного разговора. Больше знать тебе пока не нужно. Просто передай информацию Шепетову». «Он спросит, откуда я его получил». «Скажи правду». Егор пристально посмотрел на нее. «Имя Дарлинг знакомо генералу?» Щеки девушки внезапно побледнели. «Да, ты прав. Об этом я не подумала. Но он наверняка узнает мой позывной». Тут же нашлась она. «Скажи, что чип тебе передала титановая лоза. Он все поймет». Баграмов кивнул. За время их короткого разговора он напряженно обдумывал ситуацию, взвешивая свои шансы. На самом деле Дарлинг достаточно точно обрисовала перспективы. Один вопрос. «Спрашивай, как ты выживаешь в этих пространствах? Тебя смущает, что я оказалась без экипировки и средств защиты?» «Да». «Мой организм содержит 18 имплантов. Часть из них – усовершенствованные метаболические устройства, помогающие выжить и без защитной экипировки. Наибольшую опасность в пятизонии для человека представляют скорги – микроскопические металлизированные частицы, образующие колонии», – пояснила Дарлинг. «Природа их появления до конца еще не выяснена. Одни утверждают, что скорги – это эволюционировавшие колонии нанороботов. Другие, что они – иная форма жизни, проникшая в наш мир из пространства узла. Точно я знаю только одно – без главного импланта, содержащего агломерацию скоргофагов, здесь не выжить. Так что решай. У меня нет времени на дальнейшие уговоры. Либо мы расходимся, и ты погибаешь, либо…» «Я согласен». Егор, оценив свои шансы, пришел к здравому решению. Выбраться к своим, а там будет видно. «Чип передам, но ничего большего я тебе обещать не буду». «Этого вполне достаточно», — ответила Дарлинг. «Собирайся и пошли. Я выведу тебя к зоне тамбура в обход блокпостов Ковчега». «А ты?» — спросил Егор. «Почему ты не пойдешь со мной?» «Не могу», — ответила Дарлинг. «Во-первых, у меня только одно устройство маркера. Во-вторых, мне необходимо срочно вернуться в цитадель. Она расположена в другом отчужденном пространстве». «И как ты без маркера попадешь туда?» «Я достану себе другое устройство. Это уже не твоя забота, Егор. Выполни мое поручение. Ты спасешь этим много жизней». «Но мы встретимся?» «Обещаю. Я отыщу тебя за барьером. А теперь пошли. У нас больше нет времени на разговоры». До зоны новосибирского тамбура, по словам Дарлинг, было всего несколько километров, но пройти их в темпе не удалось. Они каким-то чудом успели покинуть полуразрушенное промышленное здание, прежде чем постройку плотно обложили боевые группы Ковчега. «Нас ищут?» – спросил Егор, как только они углубились в заросли металлокустарника. Титановая лоза молча кивнула. Ее сосредоточенное лицо говорило, что она в данный момент занята чем-то исключительно важным. Но для Баграмова, практически ничего не знавшего о способностях имплантированных сталкеров, сосредоточенность Дарлинг казалась едва ли не наигранной. О чем можно так глубоко задуматься в момент смертельной опасности? Успешно перезагрузившиеся сканеры бронескафандра вновь начали сбоить. Только что он увидел на проекционном забрале гермошлема не менее полусотни алых засечек. Как вдруг все радикально преобразилось. Теперь, по показаниям приборов, в окрестностях одинокого стоящего здания вообще не наблюдалось никаких признаков посторонней активности. «Метаморфы», — заметив недоумение Егора, пояснила титановая лоза. «Они маскируют продвижение боевых групп». «Мета... кто?» «Метаморфы». Дарлинг сердито сверкнула на него взглядом. «Долго объяснять. Выключи свои сканеры, иначе нас быстро обнаружат». Баграмов нехотя подчинился. Ему все меньше нравилось развитие ситуации, но спорить – только время терять. «Пойдем и дальше через заросли», – произнесла Дарлинг. «Двигайся за мною след в след. Старайся не зацепить ветви, на которых заметишь вот такие вздутия». Она указала на нарост, где зрели N-капсулы. «Постой!» – Егор коснулся ее плеча. «Ну что еще?» – Дарлинг не выносила, когда кто-то вот так прикасался к ней. «Нужно определить, как действуем в случае огневого контакта», – сухо произнес Баграмов. «Только не проси меня тихо постоять в сторонке». В колючем взгляде титановой лозы промелькнуло недоумение. Они были похожи на двух иностранцев, пытающихся общаться в области пограничных для обоих понятий. Чаще всего Егор и Дарлинг просто не понимали друг друга. Титановая лоза привыкла действовать в одиночку, в любой ситуации рассчитывая только на свои силы и способности. Баграмова учили иному. Его боевой опыт предполагал взаимодействие с напарником, хотя бы на уровне элементарной боевой слаженности. «Будет лучше, если ты не станешь вмешиваться». Она передала ему предварительно активированный маркер. «Если вдруг столкнемся с егерями лицом к лицу, действуй как привык. Полагайся на зрение. Сканеры, скорее всего, тебе солгут». «Но я же видел с помощью приборов тех четверых», — по инерции возразил Баграмов. «И тебя, между прочим, тоже заметил». «Я не маскировалась», — ответила Дарлинг. «А уничтоженный патруль Ковчега состоял из обыкновенных боевиков. Сейчас на нас охотятся полноценные боевые группы. Ты слишком много разговариваешь, Егор, и часто меня отвлекаешь. Так мы погибнем». «А что мне делать?» «Просто следуй за мной. Увидишь кого-то поблизости — предупреди. Стрелять не торопись. Это не всегда лучший и единственный выход. Твой маркер я активировала. Как только войдем в зону тамбура и приблизимся к порталу, он сработает автоматически. И?» «Тебя переместит в сосновый бор. Обо мне не волнуйся. Я уйду в руины Новосибирска, отыщу торговца или вскрою один из схронов, добуду второй маркер и тоже покину этот регион». «Ладно, будем считать, что я все понял», — буркнул Егор, незаметно активируя систему распознавания целей, интегрированной в ИПК. «Ну что, засек меня сканерами?» — неожиданно спросила Дарлинг. Баграмов опешил. Каким образом она узнала? А ведь действительно в открывшемся оперативном окне не было сигнала, фиксирующего титановую лозу. «Ты тоже метаморф?» «Я универсал», — отрезала она. «Пошли». Боевые группы Ковчега, обследовав здание, начали прочесывать местность. Ощущение всевозрастающей угрозы не покидало титановую лозу. Она не понимала, где допустила ошибку, чем спровоцировала столь плотное преследование. Сомнительно, чтобы гибель патруля так сильно обеспокоила командование доминирующей в этом регионе группировки. Стычки между свободными сталкерами и боевиками Ковчега происходили регулярно. Потери несли обе стороны, и она не видела причины для внезапно начавшегося преследования. «Может быть, дело в нем?» Дарлинг оглянулась на Баграмова. Капитан следовал за ней, сохраняя дистанцию, стараясь больше не тревожить вопросами, оставаясь на стороже. О его внутреннем состоянии свидетельствовало множество внешних признаков, понятных титановой лозе. Так ведут себя все новички, попавшие в пятизонье. Они медленно, но неуклонно приближались к зоне новосибирского тамбура. «Еще километр», — мысленно прикинула Дарлинг. Знаком руки, остановив Егора, она сконцентрировалась, исследуя подступы к покрытому трещинами холму. «Проклятие!» Вместо привычной, разорванной цепочки отдельно расположенных блокпостов и редких патрулей, она обнаружила сплошной заслон, состоящий из нескольких десятков полноценных боевых групп Ковчега, полностью блокировавших зону тамбура. Дарлинг была не так уж и далека от истины в интуитивном предположении, касающемся капитана Баграмова. Пропустив факт прямой трансляции данных с аварийного мью-фона погибшего командира патруля, она не догадывалась, что Хистер узнал ее. Однако в ходе начавшегося преследования у лидера Ковчега появилась еще одна, не менее веская причина для нервозного желания пленить титановую лозу и ее спутника. Хистер был истеричен и злопамятен. Он обладал практически всем букетом человеческих пороков, но никогда не страдал глупостью. Его инстинктивная ярость при виде титановой лозы была обоснована, даже если не принимать во внимание тени прошлого, потревоженные ее появлением. Хистер люто ненавидел все, связанное с орденом, а Дарлинг занимала в его личном списке врагов второе место после командора Хантера. Мало того, что титановая лоза принимала непосредственное участие в разгроме нескольких особо ценных для Ковчега лабораторий, она, сама того не подозревая, являлась предметом черной зависти Хистера, реальным воплощением его представления об идеальном, совершенном человеке, которого лидер Ковчега безуспешно пытался создать на протяжении трех последних лет. С помощью вот таких идеальных, преданных только ему бойцов, Генрих намеревался обрести абсолютную власть в пятизонье, а после распространить ее и на другие, не затронутые катастрофой регионы планеты. Его стремления пока что оставались лишь бесплодными мечтами, Мнемотехники Ковчега при всем усердии не могли повторить несомненный успех трех приоров ордена, имплантировавших Дарлин. Хистер грезил тем днем, когда ему повезет пленить титановую лозу и отправить ее в свои лаборатории на скрупулезное изучение. Однако сегодня у него появился еще один повод для нервного, напряженного ожидания. Запись со сканеров командира уничтоженной патрульной группы взволновала его не меньше, чем факт появления в окрестностях академгородка титановой лозы. У Ковчега имелись свои, не менее полные, чем у Ордена, базы данных, касающиеся всех ключевых событий, так или иначе отразившихся на процессах формирования пятизонья. Компьютерный комплекс, установленный по приказу Хистера в информационном центре Ковчега, автоматически анализировал все входящие данные, выводя результаты на персональный терминал лидера группировки в виде отчетов, касающихся выявленных закономерностей, совпадений и даже прогнозов, полученных от экспертных подсистем. Нет ничего удивительного в том, что, обработав данные, относящиеся к гибели патрульной группы, аналитические программы выдали на терминал Хистера короткую справку. Объект, обнаруженный при сканировании здания, идентифицирован. Это Баграмов Егор Андреевич, капитан военно-космических сил России. В 2051 году командовал группой специального назначения. Первым проник за границу барьера в зоне института имени Курчатова. Пропал без вести в момент спорадической пульсации узла, произошедшей 15 сентября 2051 года. Результат анализа файла сканирования сопоставлен с глобальной базой данных. Учитывая все привлеченные данные, включая теорию гиперточки Сливко-Клейна, есть основания предполагать, что капитан Баграмов побывал в пространстве узла, откуда был перемещен в наше измерение в момент последней зафиксированной приборами пульсации. Хистер в первый момент не поверил в такую удачу. Получить две ошеломляющие новости в один день. Какая приятная и в то же время нервирующая неожиданность. Я должен заполучить их, обоих, живыми. Мысли лихорадочно метались в голове Генриха. Трудно даже предсказать, какие перспективы могли открыться после тщательного и всестороннего допроса капитана Баграмова. Власть над узлом – это власть над всем пятизоньем. Еще никому не удавалось задержаться в пространстве иного измерения и вернуться оттуда. Спустя несколько минут командиры боевых групп получили уточненное задание – захватить не только титановую лозу, но и ее спутника живыми, любой ценой. Обнаружив сплошной заслон боевиков Ковчега, блокировавших тамбур, Дарлинг поняла – случилось что-то выходящее из ряда вон, но легче от этого не стало. Уводить Баграмова в руины Новосибирска означало обречь его на верную гибель. Но больше всего титановую лозу удручала упущенная возможность пресечь в зачатке провокацию против Ордена. Без посредничества Егора передавать информацию Шепетову не имело смысла. Из отчужденных пространств ежедневно поступало множество различного рода сообщений, и генерал вряд ли просматривал их все. Скорее всего, что чип, даже переданный через приора Ордена, затеряется в инстанциях или, хуже того, будет отслежен Званцевым. Сейчас еще можно предотвратить провокацию силами самих военных. Через день или два уже будет поздно. Дарлинг опасалась, что предатели скрываются не только среди послушников Ордена. Множество мрачных, тревожных предчувствий терзали в этот миг ее душу и разум. Чем дольше пауза, тем тяжелее становилось на сердце. Существовал только один способ прорвать заслон боевых групп Ковчега, и Дарлинг, измотанная напряженной погоней, все же решилась рискнуть. «Егор!» – она обернулась. Баграмов подобрался поближе. Заросли металлорастений в одном месте образовывали прореху. Со склона небольшой возвышенности был хорошо виден покрытый трещинами, лишенный растительности холм, от вершины которого к хмурым небесам поднимался мутный, медленно вращающийся вихрь пепельных оттенков. «Это зона тамбура», – пояснила Дарлин. «Чтобы тебя вовлекло в портал, нужно подняться до уровня вон того строения». Она указала на вполне прилично сохранившееся здание типового универмага еще советской постройки. «И как я туда доберусь? Ты же только что сказала, что все подступы блокированы». Титановая лоза вместо ответа передала на проекционное забрало его гермошлема схему окрестности с нанесенными на нее данными по дислокации обнаруженных боевых групп противника. Егор, оценив плотное скопление алых точек, растянутое по периметру основания возвышенности, лишь покачал головой. Попытка прорваться с боем заранее обречена на провал. «Я расчищу тебе путь», – неожиданно произнесла Дарлинг. «Каким образом?» «Привлеку технос». Егор лишь неопределенно хмыкнул в ответ, но титановую лозу, похоже, не волновал его скепсис. На проекционном забрале внезапно появилась схема движения, отмеченная расположенными с интервалом в 100 метров навигационными точками. «Запиши в память». «Сделано». «Начнешь проникновение в зону тамбура только по моей команде. Сейчас выдвигайся к первой отметке и жди. Ничему не удивляйся. Сохраняй спокойствие, чтобы не случилось». «Как только дам команду, перебежками вперед, помочь в зоне тамбура я тебе уже не смогу. Если кто-то из боевиков Ковчега попытается встать на пути, просто убей его». Егор сдержанно кивнул. Возможно, он бы отказался от непонятного ему, попахивающего самоубийством плана Дарлинг, но мысль о бойцах его группы, возможно, не погибших, а застрявших где-то в пространстве загадочного узла, не давала покоя, заставляя рискнуть. «Если я тривиально погибну от истощения автономного ресурса бронескафандра, им уже никто не поможет», – думал Егор, соглашаясь действовать. Дарлинг, напряженная как струна, уже начала входить в непонятный Баграмову транс. «Иди», – глухим, нетерпящим возражений тоном произнесла она. «И не забудь, ты должен передать чип Шепетову». «Не забуду», – буркнул в ответ Егор, начиная спуск по склону, уводящему во враг. Тишина стояла нереальная. Время уже перевалило за полдень. Ветер, дувший порывами, постепенно утих. Текучие изменчивые облака застыли от изувеченной поверхности земли. Там, где поблескивали заросли автонов, поднималась похожая на туман марева ядовитых испарений. Боевой сканирующий комплекс, установленный в режим пассивного приема, практически не давал Егору никакой новой информации. Баграмов прошел по неглубокому оврагу до указанной на схеме Дарлинг точки и затаился. Помятуя о словах титановой лозы, капитан задействовал резервную систему бронескафандра. Высокочувствительные видеокамеры позволили ему внимательно, подетально изучить склоны покрытого трещинами холма, без риска выдать свое присутствие. Ощущать себя чужаком в непонятном и, как казалось пару часов назад, невозможном с точки зрения здравого смысла мире было жутковато и неприятно. Затаиться и ждать, пока на помощь придет таинственный технос, стоило Баграмову немалого волевого усилия. На проекционном забрале гермошлема медленно проплывало укрупненное изображение склона холма, по которому ему предстояло прорываться до серой, обветренной, местами потемневшей от воздействия погодных условий постройки. Витринные проемы старого универмага были заложены мешками с песком. На максимальном увеличении Егор отчетливо различал боевиков Ковчега, засевших внутри. Время текло медленно, ничего не происходило, и они постепенно теряли напряженный настрой ожидания. То в одном, то в другом месте Баграмов замечал контуры человеческих фигур, облаченных в уже знакомую ему экипировку. Искажения реальности, создаваемые метаморфами, все же не создавали сплошной, непроницаемой оптической иллюзии. Сканеры по-прежнему не фиксировали противника, но визуально Баграмов определил позиции как минимум 7 боевых групп, блокирующих склон в границах проложенного Дарлинг-маршрута. Изучая местность из засады, он постепенно вернул себе чувство реальности. Мистическая составляющая грядущих событий постепенно истончалась. Визуальный контакт с противником помог Баграмову сконцентрировать внимание в узких рамках текущей боевой задачи. Он мысленно двигался по маршруту, намечая укрытие, определяя сектора обстрела и мертвые зоны. Дарлинг в эти минуты действовала иначе. Если ранее, во время погони за наемниками или в минуты короткой схватки с патрулем Ковчега, она демонстрировала качества, присущие метаморфам и энергикам, то сейчас титановая лоза использовала способности мнемотехника. Ее сознание как будто отделилось от тела, покинуло его, скользя по незримым волнам, пронизывающих отчужденное пространство энергии. Дыхание Дарлинг замедлилось. Сердце едва билось, но осунувшееся бледное лицо выдавало крайнюю степень внутреннего напряжения. В данный момент работал лишь главный имплант да несколько кибернетических устройств второго уровня, ориентированных на поиск и анализ сигнатур. Мертвое с виду пространство на самом деле полнилось механической жизнью. Любой мнемотехник знает, где следует искать механоидов, но не всякий способен контролировать их. Как правило, уровню мнемотехника средней руки сопоставлялась способность отыскать и взять под временный контроль одного из множества представителей техноса. Зрелый, опытный, искушенный специалист способен подчинить себе два или три изделия. Так именовали механоидов военные. Дарлинг трезво оценивала свои силы, по опыту зная, что способна справиться с тремя крупными механическими носителями, подчинив своей воле управляющие ими колонии скоргов. Но сегодня этого недостаточно. Мало получить временный контроль. Необходимо поддерживать его на протяжении достаточно длительного отрезка времени. Сложность заключалась в том, что окрестности новосибирского тамбура тщательно вычищались боевыми группами Ковчега, и найти крупных, потенциально опасных механоидов она могла лишь на удалении в несколько километров от холма. Титановую лозу совершенно не устраивал вариант внезапной потери контроля над механическими носителями. Еще в период обучения, когда она только познавала и развивала полученные после имплантирования способности, приор Глеб, являющийся наставником Дарлинг во всем, что касалось искусства мнемотехнического воздействия, неустанно повторял ей: «Не забывай, в реальности настоящего неучебного боя тебе понадобится втрое больше сил, чтобы направлять механоидов по избранному маршруту. Прежде чем действовать, используя программы мнемотехнического контроля, записанные в импланты, подумай, оцени свои возможности, попытайся отыскать нестандартное решение, которому не смогут противостоять мнемотехники противника». Дарлинг искала сил, чтобы вести механоидов по сложному, многокилометровому маршруту у нее уже не осталось. И поэтому титановая лоза искала стаю, группу исчадий техноса, объединенных локальной сетью обмена данными. Энергоматрицы необходимых характеристик она неожиданно обнаружила под водой. Четыре крупных механоида, по-видимому вытесненные из прибрежной зоны постоянными нападками боевиков Ковчега, нашли себе новый, относительно безопасный, но скудный в плане энергоресурсов ареал обитания. Превратности водной стихии заставили их объединить усилия. Титановая лоза фиксировала устойчивый обмен данными между механоидами, медленно перемещающимися по дну новосибирского водохранилища в непосредственной близости от плотины Обской ГЭС. Только один из четырех механических носителей обладал набором сканеров, эффективно работающих под водой. Именно он и являлся вожаком стаи, координируя действия остальных. Уроки приора Глеба, умноженные личным опытом, подтолкнули Дарлинг к импровизации. Зная повадки механоидов, она решила действовать не контролируя, а провоцируя их. Основной караул, дислоцированный в здании бывшего универмага, возглавлял некто Гюнтер, один из наиболее сильных мнемотехников Ковчега. Здание, превращенное в неприступный опорный пункт, ощерившаяся импульсными орудиями и генераторами электромагнитного импульса, выдержала уже сотни атак как со стороны представителей техноса Пятизонья, так и со стороны сталкеров, принадлежавших к враждебным Ковчегу группировкам. Гюнтер особенно не беспокоился о полученном задании. Титановая лоза – сильный противник, но вряд ли она сегодня решит манипулировать техносом. У нее нет группы поддержки, да и логово механоидов расположены далеко. Ну а если она все же наберется решимости погнать их со стороны основного массива руин Новосибирска, что ж, милости просим. Орудийные расчеты на местах, да и перехватить управление двумя или тремя механоидами не проблема, с учетом поддержки со стороны биоников, постоянно сопровождавших Гюнтера. Внезапно высоко над склоном холма начал материализовываться потрескивающий, напряженно сияющий сгусток энергии. Так близко к вихрю создавать нестабильные очаги энергопотребления не позволяли себе даже окончательно слетевшие с катушек сталкеры. Гюнтер вдруг почувствовал, как холодным потом обдало спину. От уверенности в себе вмиг не осталось и следа. Манипуляции с энергиями – не его специализация. «Нейтрализовать сгусток! Немедленно!» Началось. Баграмов отчетливо видел, как на высоте 20 метров, недалеко от вихря, венчавшего вершину холма, вдруг возник ясно различимый источник напряженного мерцания. От него к мутному столбу вращающегося воздуха тут же потянулись изломанные нити стихийно возникающих разрядов. Он пока не понимал смысл происходящего, но приготовился действовать. Вожак стаи механоидов внезапно остановился. Управляющая колония скоргов зафиксировала возникновение мощнейшего источника аномальной энергии, того редкого вида, что питает и заряжает компактные, созданные из металлочастиц энергоблоки, основу функциональности всего техноса. Обмен данными в рамках локальной сети внезапно активировался. Сканеры слепли от фонового излучения, возникшего неподалеку источника столь необходимой энергии. Его зов породил инстинктивную реакцию, схожую с реакцией голодного хищника, уловившего запах добычи. Сияющий шар вдруг начал угрожающе расти. Прошло всего несколько секунд после его внезапного возникновения, а между вихрем и сгустком энергии уже образовывалась толстая, ясно различимая пуповина, сплетенная из сотен самопроизвольно возникающих разрядов. Мью фон Гюнтера неожиданно заработал. «Докладывает четвертый пост. Бронезавры. Они поднимаются из-под воды». Баграмов чувствовал, что-то происходит, но от Дарлинг пока не поступало никаких распоряжений. Сканеры, работающие в режиме приема данных, внезапно активировались, зафиксировав новые источники энергетической активности. Тонко взвизгнул предупреждающий сигнал. На забрале шлема развернулось оперативное окно боевой подсистемы распознавания цели. Затем, после провала идентификации четырех объектов, камеры слежения автоматически перенастроились на них, взяв максимальное увеличение. Егор с трудом верил своим глазам. «Это же раритетная бронетехника!» Четыре механоида, поднявшиеся по узкой осыпи на пологий берег водохранилища, действительно являлись яркими представителями ушедшей эпохи. В основе их конструкции лежало шасси знаменитого танка Т-80, но колонии скоргов, оккупировавшие захваченные механические носители, реконструировали их, полностью изменив внутреннее наполнение грозных боевых машин прошлого века. Егор, сравнивая короткую техническую справку, полученную из архивных баз данных, с реальным результатом сканирования, не мог не заметить радикальное расхождение. Вместо газотурбинных двигателей анализ выявленных сигнатур указывал на наличие мощных электроприводов, запитанных от компактных источников энергии. 125-миллиметровые танковые орудия были покрыты слоем серебристой субстанции, образующей вздутие, равномерно распределенные по длине ствола. Там, где ранее располагался 12,7 мм зенитный пулеметный комплекс «Утес», теперь возвышались непонятные надстройки, созданные ажурным сплетением гибких металлизированных элементов. Броню танков покрывали наросты и наплывы, в глубине которых сканеры определяли наличие энергетически активных цепей питания. Четыре исчадия таинственного техноса, поднявшись на берег, синхронно развернулись. От зоны тамбура их отделяло менее километра. Здание, венчавшее холм, в ту же секунду огрызнулось огнем. Одновременно заработали несколько расчетов стационарных импульсных орудий. Вторя им ударил генератор электромагнитного излучения. Из укрытий на склонах разрядилось не менее десятка армганов. Дарлинг абсолютно точно спрогнозировала реакцию боевых групп Ковчега на внезапное появление механоидов. Боевики совершили роковую ошибку, открыв массированный огонь, провоцируя исчадие техноса на ответную конфронтацию. Теперь даже вмешательство мнемотехников не могло бы остановить инстинктивный порыв механических созданий, движимых двумя мощнейшими раздражителями – энергетическим голодом и рефлекторной потребностью ответить ударом на удар. «Егор, вперед!» – приказала она через устройство Мьюфона, переключаясь на другую группу имплантов, концентрируя все оставшиеся силы на дестабилизации созданного ею же энергетического сгустка, угрожающе разросшегося, объятого сполохами разрядов, исходящих от венчающего холм пепельного вихря. С точки зрения капитана Баграмова, Все происходящее не находило адекватных сравнений среди прошлого боевого опыта. Загадочный вид связи, установленный между системами его бронескафандра и имплантами титановой лозы, позволял Егору увидеть панораму стремительно развивающихся событий так, словно он сам находился на склоне, расположенной неподалеку возвышенности. Первый залп, ударивший по механоидам, не остановил их. Снаряды, выпущенные из импульсных орудий, легли неточно, выбивая фонтаны огня и праха, на время скрыв исчадие техноса в клубящемся, расползающемся вдоль изувеченной земли дымопылевом облаке, блокировавшем разряды лазерных винтовок. Удар установки электромагнитного импульса на доли секунды породил сполохи бледного, стелющегося вдоль зарослей автонов сияния. Взорвал снопом искр старую трансформаторную будку и угас. Баграмов рванулся вперед. Маршрут, проложенный Дарлинг, вывел его к подножию холма. Ближайшая из боевых групп Ковчега теперь находилась всего сотни метров от Егора. «Замри!» Ее приказ, пришедший по связи, оказался своевременным. Едва Баграмов успел метнуться в заранее намеченное укрытие, как от границ дымопылевого облака ударили ответные залпы. Механоиды, не прекращая огня, устремились в атаку. Стена разрывов, взламывая позиции боевых групп Ковчега, тяжкой конвульсивной судорогой катилась по склону холма. Вырванные из земли осколки бетонных конструкций, дымящиеся фрагменты разорванных тел, изуродованные детали орудий отбрасывало на сотни метров. Слабый ответный огонь лишь подстегнул исчадия техноса. Будто обезумевшие бронированные звери, они рванулись вперед. Дымящиеся обломки укреплений еще рушились, оседая в воронки, а механоиды уже рвали склон холма траками гусениц, их орудия смолкли. Теперь разряды бортовых лазеров выжигали остаточное сопротивление. Ослепительные выбросы раскаленного расплава вспухали багряными язвами, освещая воцарившийся вокруг сумеречный ад. Казалось, еще немного, и создания техноса довершат начатое, сметут пережившее катастрофу здание универмага и... Чудовищной силы взрыв потряс окрестности. Энергетический шар, манивший механоидов, внезапно вспух, потеряв стабильность, составляющая его энергия нашла выход, обрушившись на изуродованную землю шквалом ветвящихся высоковольтных разрядов, испепеляя все в радиусе сотни метров от вершины. Короткая фраза, произнесенная бесцветным, потускневшим, идущим издалека голосом Дарлинг, хлестнула по нервам Баграмова, словно один из разрядов, только что едва не дотянувшихся до него. Скочив, он рванулся вверх по склону к распухшему, начавшему вдруг пульсировать столбу мутно-пепельного воздуха. Титановая лоза с несвойственным ей ужасом созерцала содеянное. Перепаханный разрывами, вспоротый траками гусениц, покрытый язвами ожогов, холм истекал дымом. В здании чудом уцелевшего универмага занялся пожар. В полусотне метров от него застыли почерневшие, утратившие мутный глянец остовы четырех механоидов, испепеленные шквалом энергетических разрядов. Дарлинг едва держалась на ногах. Непомерная, граничащая с потерей сознания усталость мешала мыслить. Казалось, что двигаться нет сил, но остановиться сейчас было бы равносильно самоубийству. Баграмов прошел. Она отчетливо видела зеленоватый сполох микропульсации. Дарлинг понимала, что удар, нанесенный Ковчегу, не настолько тяжел, как могло бы показаться со стороны. Хистер будет взбешен. Но что значит для него потери? Он организует преследование, выгонит наружу всех, кто способен носить оружие, лишь бы схватить ее. Нужно уходить немедленно. Титановая лоза шаг за шагом возвращала себе ощущение реальности, притупившееся в запредельном для человеческого рассудка напряжение схватки. Страшно подумать, какими силами манипулировала она, создав энергетическую аномалию в непосредственной близости от портала узла. Мутный вихрь до сих пор пульсировал, не желая стабилизироваться. Через несколько минут Дарлинг уже была у подножья возвышенности, где среди обломков, разрушенных механоидами передовых укреплений, ее импланты зафиксировали характерный сигнал, исходящий от маркера. Обшарив одно из тел, она действительно отыскала навигационное устройство. «Теперь прочь отсюда!» Маркер работал исправно. Стрелка в крохотном окошке четко указывала на вершину холма. Крохотные искры на микропанели выбора горели ровным светом. Она набрала сочетание, шифрующее переход к цитадели Ордена, и, дождавшись смены индикации, начала быстро взбираться по дымящемуся, исковерканному склону. Наконец, критическая отметка пройдена. Она остановилась в недоумении. Устройство маркера по-прежнему работало, но переход не произошел. Пульсирующий вихрь как будто отталкивал ее. Дарлинг, теряя драгоценные минуты, запустила тест. «Все нормально. Маркер исправен». «Что происходит?» Она подняла взгляд. Расширяющийся кверху столб уплотненного пепельно-серого воздуха вращался все быстрее. Теперь по нему пробегали четко различимые волны искажений. Дарлинг вновь реактивировала устройство маркера, но безрезультатно. Что-то произошло с порталом. Он все больше искажался. В ускорившемся круговом вращении воздуха ощущались несвойственные ему энергии. Оглянувшись, титановая лоза заметила, как со стороны академгородка появились поднятые по тревоге резервные группы Ковчега. Ситуация складывалась безвыходная. Пока портал не стабилизируется, переход в иные пространства Пятизонья будет закрыт. Ей не оставалось ничего иного, кроме как обогнуть холм и уходить в сторону основного массива руин Новосибирска. Через час, когда мрачные кварталы разрушенного города сомкнулись за ее спиной, Дарлинг свернула к знакомому зданию, в подвале которого располагался один из тайников Ордена, созданных на случай непредвиденных обстоятельств. «Куда же я отправила Егора?» – мучительно размышляла она, скрывая схрон. Ответа не было и не будет, пока не стабилизируется потревоженный ее действиями узел.